Вышла из врака молодая с перстами пурпурными Эос. Встал Одиссей и поспешно облегся в хитон и хламиду, светло-серебряной ризой из тонковоздушной ткани плечи одела богини свои, золотым драгоценным поясом стан обвела и покров с головы опустила. Кончив, она собирать начала Одиссея в дорогу. Выбрала прежде топор по руке ему сделанный, крепкий, медный, с обеих сторон изощренный, насаженный плотно, с ловкой, красивой из твердой оливы, сработанной ручкой. Острую скобель потом принесла и пошла с Одиссеем вместе во внутренность острова. Множество там находилось тополей черных и ольх, и высоких дооблачных сосен, старых и сохших на солнечном зное, для плавания легких. Место ему показав, где была та великая роща, в грот свой глубокий Калипсо богиня-богинь возвратилась. Начал рубить он деревья и скоро окончил работу. 20 он бревен срубил, их очистил, их острую медью выскоблил гладко, потом уравнял по снуру обтесавши. Тою порою Калипсо к нему с буровом возвратилась. Начал буравить он брусья, и все пробуравив, сплотил их длинными болтами сшив и большими просунув шипами. Дно ж на плоту он такое широкое сделал, какое муж в корабельном художестве опытный строит на прочном судне, носящем товары купцов по морям беспредельным. Плотными брусьями крепкие ребра связав, напоследок в гладкую палубу сбил он дубовые толстые доски, мачту поставил, на ней утвердил поперечную райну, сделал кормило, дабы управлять поворотами судна, плот окружил для защиты от моря плетнем из ракитных сучьев. На дно же различного грузу для тяжести бросил. Тою порою Калипсо, богиня-богинь, парусины крепкой ему принесла. И, устроивши парус, к нему же все, чтобы его развивать и свивать, прикрепивши веревки, он рычагами могучими сдвинул свой плот на священное море.